Глава 26. Пол сидел на кровати, листал комиксы, когда вдруг его позвали по имени. Он очень удивился, когда увидел того самого мальчишку, который показался бабушке Селии знакомым. Пол высунулся из окна, поставив руки на подоконник. «Что тебе нужно?» «Привет», — сказал мальчишка и нервно огляделся. «Меня зовут Генри. Я раньше жил в доме в этом лесу. Мне очень нужна твоя помощь». Пол не особенно ему верил и сомневался, что кто-то мог там жить. Часть леса принадлежала Маклатчи, а часть — Лавджоям. «Я не видел там никакого дома», — сказал он. Генри смутился, словно его поймали на лжи. «Это было очень давно. Мой папа работал на твоего прадедушку, и мы жили в сторожке». «Вообще не понимаю, о чем ты», — проворчал Пол и дернул за раму, чтобы закрыть окно. Оно постоянно застревало и не опускалось. «Нет, нет, пожалуйста, дай мне объясниться», — взмолился Генри. Наверное, мама была бы недовольна тем, что чужой мальчишка пришел на их участок без разрешения и не позволила бы Полу с ним разговаривать. «Уйди, пожалуйста», — сказал он, закрывая окно. «Тебе нельзя сюда заходить». «Я знаю про кольцо!» — выпалил Генри. «Я все знаю!» Пол снова поднял окно и выглянул наружу. «Что?» «Я знаю про кольцо!» — торопливо повторил Генри. «И про его магию. Оно попало ко мне много лет назад и испортило мне жизнь. Я хочу забрать его, чтобы снять проклятие, которое легло на меня 65 лет назад!» Пол растерялся. «65?» Звучало это безумно, но отчего-то он верил Генри. Наверное, из-за отчаяния в его голосе. «Проклятие? О чем ты?» По щеке Генри скатилась слеза. «Я прожил здесь не один десяток лет. Все мои родные умерли, и друзей у меня не осталось. Я с трудом нахожу еду, сплю, где придется. Зимой мне холодно, а летом жарко. Лучше бы это кольцо вовсе никогда не попадалось мне на глаза». Пол покачал головой. «Не понимаю. Что случилось?» Генри смахнул прядь волос с лица. «Долгая история. Я украл кольцо у своего лучшего друга и пожелал никогда не взрослеть. Думал, будет здорово жить вечно и оставаться ребенком. Даже не представлял, во что это выльется. Мой друг намного умнее. Он загадал способность делать мир лучше, и все сработало. Эгоистичные желания всегда оборачиваются против тебя, а бескорыстные никому не приносят вреда. Это очень опасный артефакт». Пол опустил взгляд на кольцо. Оно красиво блестело, и сложно было поверить, что в нем скрывается зло. «Мне оно не навредило. По-моему, здорово, что я научился летать. Могу носиться по воздуху, как птица. Круче ничего и быть не может». «Это ты сейчас так говоришь», — с горечью произнес Генри. «Вот увидишь, дальше станет хуже». Они на минуту затихли, а потом Пол спросил. «И чем я могу помочь?» «Верни мне кольцо. Я пожелаю вернуться назад во времени и предостеречь себя прошлого». «Не пойдет», — отрезал Пол. «Кольцо я никому не отдам. Оно мое и ничье больше». Генри всплеснул руками. «Нет, я не прошу его насовсем. Оно мне вовсе не нужно. Только на минутку. Загадать желание и все. Забирай обратно». «Не верю я тебе», — сказал Пол. «Оно будет у тебя на пальце, когда ты пожелаешь вернуться в прошлое. И исчезнет вместе с тобой. И больше я никогда его не увижу». «Пожалуйста», — взмолился Генри. «Очень тебя прошу. Я бы рад найти другой выход, но его нет. Не знаю, как мне спастись без кольца». Он хлюпнул носом и вытер глаза тыльной стороной ладони. «У тебя есть мама, папа и теплый дом. Ты не представляешь, каково мне», — говорил Генри, и его голос звучал все громче и громче. «Умоляю тебя, Пол, прояви сострадание». Пол вздохнул. «Дай подумать». Он постучал по подоконнику. «Одно дело знать, как поступить правильно. Другое — решиться на этот поступок. Кольцо идеально сидело на пальце, словно было создано для него. И казалось как-то нечестно, что придется отдать свою находку кому-то другому. «Пожалуйста», — повторил Генри, — «я бы все отдал, но у меня ничего нет. Зато ты получишь мою безмерную благодарность». «Ладно, ладно», — сдался Пол, — «успокойся, помогу я тебе». Тут он задумчиво провел ладонью по подоконнику и добавил: «Я ведь не разучусь летать?» «Нет, твое желание никуда не денется». «Тогда хорошо, я согласен». Он уже потянулся снять кольцо с пальца, когда в дверь постучали. «Подожди, мам, не входи!» «Почему нет?» Пол взглянул на Генри и пожал плечами. «Умеют мамы приходить не вовремя». Он обернулся и крикнул в ответ: «Я переодеваюсь, погоди секунду!» Вдруг от бассейна раздался громкий лай, и Генри встревоженно оглянулся. «Я пойду», — сказал он. «Встретимся в лесу на закате. Там отдашь мне кольцо. И не бери с собой пса, пожалуйста». «Где в лесу?» «Там, где три дерева растут вместе. Вот так», — объяснил Генри, переплетая пальцы. Пол кивнул. «Знаю. Мы с подругой часто там играем. Вот, встретимся у них». «Зачем ты вообще переодеваешься посреди дня?» — крикнула мама Пола. «Я просто хотела сказать, что тетя Вики пришла поплавать и звала тебя тоже в бассейн». «Хорошо, мам, спасибо», — отозвался Пол и снова повернулся к окну, чтобы попрощаться с Генри, но того уже и след простыл.